Затем самое сложное – вставить кость так, чтобы она срослась с человеческим скелетом. То же самое с мышцами. Мне пришлось здорово поработать, чтобы восстановить нервные связи, чтобы он мог пользоваться восстановленной рукой, как и раньше. Даже с моими навыками, операция длилась почти 10 часов. Но, в конце концов, мы закончили. Теперь оставалось только ждать. Первые несколько дней всегда возможны осложнения. Но если организм Ковальски справится, то его ждет много приятных сюрпризов. Оставив Алину выводить пациента из наркоза, я, наконец-то, смог переключиться на другие дела. Битва шла вечером, так что сейчас уже наступило утро. И почти всю ночь мои ученики разбирались с последствиями войны. Ольга занималась больными, Прохор пленными. Наименее пострадавшие из бойцов чистилища и призраков собирали с поля боя погибших Мая и раненых химер, которые уже не могли перемещаться сами. Шарлотта продолжила ухаживать за Вьюнкой. Наша живая изгородь местами сильно пострадала от атаки дракона, и для полного восстановления ей теперь нужно было не только мясо, но и разные питательные растворы, а также аккуратное удаление всех сожженных и испорченных побегов. Игнат с отрядом умертвий тоже приступил к работе, и они уже разобрали почти все завалы и обрушенные стены, а теперь взялись непосредственно за реконструкцию пострадавших зданий. Клан наконец-то не просто вырос в размерах, но и стал действовать как единый организм, без моего непосредственного участия. В первую очередь, это, конечно, заслуга моих первых учеников. Каждый из них потихоньку становился моим заместителем по каким-то вопросам, и все чаще им приходилось действовать самостоятельно, брать на себя ответственность за дела клана и организовывать самые разные работы. Форт, госпиталь, заводы и много чего еще, ведь имущество клана постоянно росло, все это постоянно требовало внимания. И если я не хотел разорваться на десяток маленьких химер, то как минимум их частью должен был заниматься кто-то другой. И теперь, глядя на то, как быстро мои люди распределили между собой обязанности, пока я был занят операцией, я мог вздохнуть с облегчением. Клан развивался в правильном направлении, а не пошел по тому пути, когда без няньки никто ни на что не годен. Я надеялся, что и в будущем мои люди не будут бояться брать на себя ответственность и принимать решения тогда, когда они необходимы, а не тогда, когда придет отмашка сверху. Так что, убедившись, что все идет как надо, я не стал вмешиваться в эти дела, а сразу отправился прямиком к Лифэнь и, как и думал, обнаружил ее в командном центре. Правда, спящий за столом. Похоже, в какой-то момент ночи она просто вырубилась. Но, стоило мне войти, как она сразу же начала просыпаться. Сначала медленно, зевая и сладко потягиваясь, а когда сообразила, что что-то не так, и что она вовсе не в своей постели, то резко раскрыла глаза и вскочила на ноги. «Макс!» – воскликнула она, когда меня увидела, – «это ты!» Я засмеялся. Спросонья люди вечно несут всякую чушь. Она и сама это поняла, так что смутилась. «Ой, что это я, извини, ты застал меня врасплох. Я даже не помню, как уснула». Я снова пыталась понять, как до этого дошло, и искала базы Мая в столице, но тщетно. Она развела руками, плюс я приготовила тебе списки всех членов Мая, которые еще живы, и информацию о которых я смогла найти. Война ведь еще не окончена. «Отлично», кивнул я. «А что касается базы, я рассчитываю, что твой старый дружок нам расскажет много интересного. Думаю, тебе стоит пообщаться с ним первой, а потом уже его допрашивать буду я». «Конечно», с готовностью воскликнула Лифэнь. «Я хотела поговорить с ним еще ночью, но Прохор категорически запретил подходить к пленным до того, как ты освободишься. Но теперь самое время», объявил я. «Пойдем». Лифэнь радостно закивала и пошла следом. Честно говоря, не могла она сдержать эмоций, я до сих пор не верю. Я никогда не чувствовала такого облегчения, как когда поняла, что Ксана больше нет. Словно камень свалился с плеч, и не только с плеч. Меня будто разом вывернуло наизнанку и отпустило. Я, Макс, в ее глазах от переизбытка чувств блеснули слезы. «Я никогда не забуду то, что ты для меня сделал. То, что сделал для меня весь клан Рихтер. Я», она шумно сглотнула, «больше никогда ничего не буду от тебя скрывать. И, если будет надо, я отдам жизнь за наш клан». Ох уж эти эмоциональные люди. Временами я понимаю деда, который предпочитал общество у мертвей и химер, а, в конце концов, сам стал личем. До того, как окончательно слететь с катушек, он хвастался, что теперь у него освободилась масса времени, которая раньше уходила на дурацкие переживания. Кстати, бахвальство в нем осталось и после физической гибели. Удивительно живучая черта характера. Я и сам, не перейдя черту перевоплощения в нежить, прекрасно контролировал свои эмоции. Когда ты можешь полностью управлять своим организмом, включая выброс разнообразных гормонов, скорость ударов сердца и работу органов чувств, куда меньше подвержен всяким эйфориям или истерикам. Но для того, чтобы достучаться до разума обычных людей, пускай и магов, одной логики бывает недостаточно. Поэтому я обнял Ли Фэнь за плечи, словно успокаивал ребенка. Она до сих пор переживала, что я ее не прощу за ту попытку побега. Но причина все-таки оказалась достаточно весомой, чтобы я вновь дал ей шанс стать частью моего клана. И, уверен, этот шанс она больше не упустит. Теперь все позади, сказал я ей, улыбнувшись, но все-таки войну нужно довести до конца. Конечно, с энтузиазмом воскликнула она, снова включаясь в рабочий процесс, а затем повторила уже чуть более спокойно, конечно, я сделаю все, чтобы уговорить Вэя встать на нашу сторону. Уверена, он расскажет все, что знает. Он на самом деле неплохой человек. Хорошим я его назвать не могу, потому что не знаю, что именно ему приходилось делать по указанию Ксана. Но не у всех хватает смелости и сил, чтобы сбежать. Мао не прощают предательство. Точнее, не прощали, мрачно закончила она. Надеюсь, ты права, пожал плечами я. Мне не хотелось выбивать все ответы силой. К тому же у меня были планы на этих пленных. Скоро будет понятно, насколько они оправдаются. Выживших Мао держали по отдельности в подвальных комнатах лаборатории. Их охранял лично Прохор и некоторые бойцы чистилища вместе с подконтрольными химерами. Как только мы добрались до места, Калинин сразу же проводил нас к Вэю. И после того, как с ним поговорила Ли Фэнь, к допросу приступил уже я. Так, через несколько минут, я выяснил, что у Мао все-таки действительно была база в столице, причем не самая незаметная. Большой ночной клуб прямо в центре города. Однако они очень постарались запутать следы, так что оформлен он был совсем на другого человека, на первый и даже на второй, взгляд с Мао никак не связанным. Что ж, самое время нанести врагам ответный визит. Глава 5. Тратить лишнее время мы не стали. Я отдал пару распоряжений, и уже через полчаса все сборы были закончены. Я, Ли Фэнь и ее старый знакомый Вэй удобно устроились в моей ламбе. Вэй, правда, с некоторыми ограничениями. Малознакомым архимагам, которые еще вчера были моими врагами, я не спешил доверять, даже если они когда-то сделали что-то полезное для моих людей. В общем, на всякий случай вокруг шеи сдавшегося Мао, словно пушистый воротник, устроилась пуша. Теперь, даже если он задумает активировать щит, то это не поможет. Такой уж механизм работы у этого заклинания. Если что-то тебя уже касается, то щит от этого не спасет. Так что одно неверное движение, и мини-химера мгновенно снесет в ее голову. Таким же образом мы подстраховались и с остальными пленными Мао. Благо, мини-химер у нас было в достатке. И теперь все выжившие враги дружно грузились в фургон под строгим присмотром Ольги. Они еще вчера поняли, что она не слишком жаждет оставлять их в живых, так что повода для новых огорчений ей старались не давать. Особенно когда узнали, что все мини-химеры, которые сейчас ехали с ними, находятся именно под ее контролем. А чтобы совсем не расслаблялись, вместе с Ольгой поехали еще и псы. Все трое, чему особенно радовался Арчи, ведь непосредственно в битве он почти не участвовал. Мы решили приставить его к Шарлотте, на случай, если кто-то из врагов все-таки до нее доберется. Этого не случилось, и Ревенант теперь явно чувствовал себя обделенным. До клуба под названием «Шелк» мы доехали быстро. Как и все ночные клубы, днем он не работал. Но, судя по всему, сейчас дело было не только во времени. Тут все закрыто еще с ночи, подтвердила мои догадки Ли Фэнь, я уже уточнила информацию. Похоже, что кто-то успел передать о смерти Ксана сразу, как это произошло. И примерно в это же время, клуб выставил на улицу всех посетителей, объявив о технических неполадках. Полагаю, те Мао, кто приехал и не участвовал в засаде, теперь ломают голову, что им делать. Значит, и в тех городах, где сосредоточены их основные бизнес-объекты, уже знают о произошедшем, задумчиво подытожил я. Хакерша кивнула. Да, и хотя их главы уже нет в живых, но застать врасплох остальных уже не получится. Ожидаемо. Только разбираться с этим мы будем позже. Сначала надо потолковать с теми, кто собрался здесь. Я вышел из ламбы, и моему примеру последовали все остальные. Даже пленных мы вывели и построили перед клубом. А затем я усилил свой голос магией, так чтобы он доносился до каждого внутри, и объявил. «Маэксан мертв», — объявил я, — «это вы знаете. А вот что вам неизвестно, его дракон переродился, и теперь его дочери, Маэлифэнь, известная многим из вас, как пурпурная змейка». Девушка, подчиняясь моему взгляду, встала рядом со мной. «Лифэнь», — обратился я к ней, — «призови духа». Она явно не очень понимала, зачем все это, но послушалась. И очень скоро над ее плечом вновь появился призванный дракончик. Конечно, до того уровня, который был у Ксана, ему еще далеко, но все-таки не узнать его было невозможно. И я не сомневался, что те, кто находится внутри, не только внимательно меня слушают, но и смотрят тоже. А еще я знал, что Маа очень серьезно относится к своим духам. И теперь дракончик мог стать решающим аргументом в наших переговорах. Нет никаких сомнений, что новой главой клана Маа теперь становится пурпурная змейка Шэ Цзы, объявил я. Предлагаю вам признать это и прямо сейчас присягнуть ей на верность. «Макс, что ты такое говоришь?» — в ужасе зашептала Ли Фэнь. «Когда я закончил с речью, я не стану главой Маа. Я не могу. Я...» «Успокойся и послушай», — прервал я ее, сделав голос нормальным. «Это единственная возможность избежать бойни, а крыса, которую загнали в угол, дерется отчаянно. Не думаю, что они так просто отдадут свои жизни». Вэй положил ей руку на плечо и добавил. «Шэ Цзы, змейка», — ласково обратился он к ней, — «это может быть неожиданно для тебя, но поверь, далеко не все в клане Маа были довольны той политикой, которую вел Ксан. Много молодых членов мечтали поступить как ты, сбежать и начать новую жизнь, да и не только молодых. Но, ты знаешь, как силен в нас дух традиции, как силен был страх перед Ксаном. Мало у кого хватало духу все изменить. Вы сговорились, что ли?» С сомнением посмотрела на нас Ли Фэнь. «Это нечестно, я не могу принять такое серьезное решение вот так просто». «Конечно, можешь», — невозмутимо ответил я, «тем более что времени на долгие раздумья все равно нет. Сейчас решается судьба Маа. Либо они присягнут тебе на верность, либо будут уничтожены в полном составе». «В полном», — повторил я еще раз, чтобы она поняла. «Значит, и вы», — тихо пробормотала она, — «разубеждать я ее не стал. Мои слова не были шантажом. Но если мысль о Вэе поможет ей принять правильное решение, то пускай». Он, кстати, вновь меня поддержал. «Я не боюсь смерти», — начал он, — «я уже долго живу на этом свете, и я делал ужасные вещи, чтобы заслужить любой конец. Но ты можешь дать новый путь клану, дать надежду тем, кто устал слушать Ксану, и, как и ты, всегда хотел свободы от традиции деятельности триады». Ли Фэнь сжала кулаки, но задумалась. А вскоре, дверь клуба слегка приоткрылась, и из нее вышел невысокий и очень серьезный азиат в очках. Он осторожно сделал шаг вперед и сказал: «Меня зовут Маа Ши, я избран переговорщиком в текущей непростой ситуации и рассчитываю на дипломатическую неприкосновенность». Я едва не засмеялся. Надо же, как все официально. Забавно, что бандиты, напавшие на нас, ожидают дипломатичного отношения. Однако я все-таки дал обещание. «До конца переговоров тебя никто не тронет». Он деловито кивнул и продолжил. «Мы хотим лучше рассмотреть духа Шэ Цзы, чтобы быть полностью уверенными в ваших словах». «Нет проблем», — улыбнулся я. Ли Фэнь сделала несколько шагов вперед, разумеется, полностью прикрытая моим теневым куполом. Дать врагам шанс натворить какую-нибудь глупость я не собирался. Переговорщик тоже подошел еще ближе, внимательно рассмотрел духа сам, а заодно сделал несколько фотографий и видео. «Я вернусь позже», — закончил он и вновь исчез в стенах клуба. А еще через несколько минут внутри началось форменное светопреставление. В прямом смысле слова, за зеркальными тонированными окнами не было видно происходящего внутри. Но судя по переливам цветов, крикам и ругани, а также по такому грохоту, что удивительно, как эти самые окна еще не лопнули, далеко не все Маа в клубе готовы были принять верное решение. Очевидно, что разлад во мнениях стал настолько сильным, что сейчас они сделают как минимум часть работы за нас, изрядно друг друга покалечив, а может и вообще поубивают друг друга. Но я и так понимал, что вряд ли члены такого клана будут способны принять единогласное решение. Поэтому меня это ничуть не удивило, да и мы пока никуда не торопились. Так что, пускай. А да, детка, ты неплохо двигаешься. Цербер хлопнул по сочной заднице танцующую прямо перед ним полураздетую девицу. Второй рукой он обнимал еще одну красотку, пока та кормила его кусочками ароматного стейка. Цербер кайфовал уже вторые сутки. Наконец-то его информацию оценили по достоинству. Если сначала эти азиаты держали его чуть ли не как пленника, то после того, как убедились, что он им не соврал, или Фэн действительно теперь работает на клан Рихтер, его положение значительно улучшилось. Он сам не заметил, как начал хвастаться девчонкам тем, какой серьезный у него бизнес в столице. А сейчас, когда этого Рихтера, наконец-то, прикончит, не удержался он, я поднимусь еще сильнее. Буду активно расширять свой бизнес и открывать новые заведения. Если будете стараться, я найду особое место в своем будущем клубе, расплылся в улыбке он. Он станет самым крутым и модным местом в городе. Девушки кокетливо смеялись и всячески ему поддакивали. Все было отлично ровно до того момента, пока за дверью его гостевой камеры не послышались звуки битвы. Девицы, завизжав, прижались к нему, словно надеясь на защиту. Но больше всех испугался сам Цербер. Он хоть и являлся весьма и весьма неслабым магом, но сейчас был один, на чужой территории среди других сильных одаренных. Цербер резко встал, отпихнув стриптизерш. Когда дело касалось его безопасности, он привык действовать без сантиментов, и подошел к двери, пытаясь лучше понять, что происходит снаружи. Долго ждать не пришлось. Примерно через 15 минут, дверь отворилась и к нему в комнату зашло сразу два азиата с непроницаемыми лицами. Один из них сразу же обратился к нему. «Пожалуйста, пройдемте с нами», с виду вежливо попросил он, но таким тоном, что было сразу понятно, что это ни разу не просьба. Однако Цербер просто так подчиняться не собирался. Вместо этого он взорвался целой кучей вопросов и понтов. «Что за бардак у вас тут происходит? А куда я вдруг должен идти? Где глава Мааксан? Вы что не знаете, что я его почетный гость?» Азиаты переглянулись и мгновенно его атаковали. Конечно, Цербер попытался сопротивляться, но схватка была недолгой. Все-таки их было двое, а он был пьян, да и бойцы триады знали свое дело. Последнее, о чем успел подумать Цербер перед тем, как отключиться. Чертов Рихтер. Дверь клуба вновь открылась, и из нее снова показался донельзя серьезный Ши. Возможно, даже более серьезный, чем до этого, хотя я не мог себе этого представить. К тому же, сейчас он был не один. Следом за ним вышли еще двое, да не с пустыми руками. Они волокли на себе мужчину, которому на голову надели большой холщовый мешок. Мааши вышел вперед и церемонно поклонился. «Учитывая все обстоятельства, мы готовы присягнуть Маа Лифэнь, как новой главе клана. А все присутствующие здесь, кто был с нами не согласен, уже не способны возражать», довольно дипломатично выразился он на бойне, которая закончилась в клубе всего минуту назад. Но Ольга все равно решила уточнить. «Они мертвы, некоторые да, другие просто не могут больше сражаться», честно ответил Ши, но важнее другое, он кивнул своим спутникам, и те вышли вперед, попутно срывая мешок с головы пленного. «В знак нашей лояльности и добрых намерений, мы готовы выдать вам человека, из-за которого началась война. Это он выдал местонахождение нашей глубоко уважаемой главы», пояснил он. Я усмехнулся. Быстро же они перестроились. Из изгоя Лифэнь моментально стала глубоко уважаемой, но тем лучше. Я перевел взгляд на наш дар. Мужик был в полной отключке, так что азиаты продолжали его придерживать, чтобы тот не рухнул на землю. Но даже так, я сразу же его узнал. Цербер снова просчитался. А я ведь почти успел про него забыть. Но, вместо того, чтобы воспользоваться этим, он решил поиграть в интригана. «Я его сейчас прикончу», прорычала Ольга. «Макс, можно я его убью? Хотя лучше, пусть он сначала придет в себя». Она яростно сжала кулаки. «Пусть прочувствует все». «Ни в коем случае», — улыбнулся я, — «сейчас его надо беречь как зеницу ока, потому что разговор с ним будет очень долгим и содержательным». «Госпожа Изабелла, вы действительно собираетесь сражаться лично?» — беспокоился Луис. Вся эта вылазка здорово его нервировала. Он был верен Белле, но вся эта операция была совершенно внезапной и совсем не согласованной ни с военным советом Веласко, ни тем более с их главой Альвара. Если Изабелла сейчас ошиблась, то она рухнет сама и потянет за собой всех своих людей. «Разумеется», — коротко подтвердила Белла, — «верфь сама себя не завоюет, а я сильный боевой маг». Заявив это, она моментально начала трансформацию. Кровь Веласко была в ней очень сильна, так что даже на уровне извершителя она уже могла оборачиваться в самое сильное чудовище клана, ядовитую виверну. Обычно такого уровня мастерства достигали только архимаги Веласка, если достигали вообще. Но Изабелла не просто так была любимицей Альвара. И сегодня она вновь напомнила об этом всем своим людям. Взмыв над доками верфи, она, словно истребитель, легко увернулась от всех дальних атак и летающих духов Мая, а затем накрыла огромную площадь под ней отравленным кислотным дождем. Это стало сигналом для других Веласка из ее боевого отряда. К сожалению, второй виверны никто из них изобразить не мог, но многие тоже были способны на полную трансформацию в свирепых прямоходящих ящеров или кого-то вроде крупных и массивных варанов. Веласка толпой ворвались в битву, но даже при такой серьезной поддержке с воздуха, сражение не стало для них легкой прогулкой. Маа не спешили ввязываться в бой с опасными ядовитыми чудовищами. Вместо этого, они до последнего держали оборону, отстреливаясь с укрепленных вышек и управляя своими духами, которые отлично сдерживали врагов и даже прикончили некоторых из Веласка. Однако Изабелла приехала сюда за победой и не собиралась позволять никому встать между ней и ее планами. Так что в облике виверны она довольно быстро зачистила летающих духов, а затем активно принялась выковыривать Мая из их укрытий. Пускай, виверна, это не дракон, но, помимо яда, силы у такого монстра все равно не занимать. Тем более, что даже в этой форме, Изабелла могла поддерживать щит и использовать другие заклинания. Конечно, Мая, охраняющие верфь, не были слабаками, но и архимагов среди них не нашлось. В конце концов, напор и мощь Веласка не оставили им шансов. Слишком легко было случайно попасть под воздействие яда. Даже щиты не давали стопроцентной гарантии. Отрава могла проникать даже в малейшие трещинки вражеской защиты. И Мая были к этому совершенно не готовы. Если бы они знали о том, что на них нападут Веласка, то наверняка озаботились бы покупкой противоядия и прочей защиты от такого рода магии. Но на складах верфи ничего подобного практически не оказалось. И сопротивление Мая быстро сошло на нет. Более того, Мая привыкли, что десятилетиями лучше любых эликсиров и заклятий их охранял страх. Никто не рисковал связываться с мстительными и профессиональными убийцами. Довольная Изабелла снова перекинулась в свою человеческую форму и сообщила Луису радостную новость. «Похоже, я вплотную подошла к испытанию на уровень архимага. Дедушка будет в восторге». Совсем без потерь не обошлось, здесь они потеряли трех бойцов, и десяток атакующих пострадал настолько, что отправился в госпиталь. Но Беллу это не остановило. Как только они установили контроль над верфью, она тут же скомандовала отправляться к следующей точке, на этот раз к главному складу Мая. Однако, стоило им до туда добраться, как Изабелла едва ли не пришла в ярость. «Мы что, опоздали?» – разочарованно воскликнула она. «Кто эти ублюдки? Кто решились тоже на них напасть?» И действительно, по всей территории склада, как внутри, так и снаружи, шла жестокая битва. Вот только было в ней что-то странное. И, приглядевшись, Луис предположил: «Госпожа, по-моему, это сами Мая сражаются между собой. Смотрите, тут почти у каждого есть свой дух». «Действительно», согласилась Изабелла. «Что ж, тогда подождем», распорядилась она. И, остановившись немного поодаль, они продолжили наблюдать за тем, как Мая уничтожают друг друга. Белла успела даже заскучать, но все-таки примерно через час к ней вышел парламентер. Отвесив боевому отряду низкий восточный поклон, он заявил: «Новое руководство клана Мая готово начать с вами мирные переговоры». Личико Беллы разочарованно скривилось. Мир означал, что больше не получится ничего захватить. Однако, если грамотно провести переговоры, то можно потребовать хорошую долю. К тому же слова о новом руководстве чрезвычайно ее заинтересовали. «И кто теперь будет говорить от лица Мая?» — поинтересовалась наследница Веласка. На что азиат ответил: «Наш клан капитулировал перед рихтерами, так что теперь все дальнейшие вопросы вам предстоит решать с их главой, Максимилианом Рихтером». Изабелла расплылась в улыбке и, повернувшись к Луису, торжествующе заявила: «А ты со мной спорил. Там, где действует Макс, случайностей не бывает», а после добавила: «Он побеждает. Всегда». Глава 6. «Честно говоря, меня он все равно бесит», — пожаловалась Ольга, глядя на Цербера, который раскладывал приборы по столам. Ну, точнее, уже не совсем на него, а на оболочку, которая от него осталась, после того, как мы хорошенько побеседовали. Из бывшего мафиози получилось отличное умертвие. Сам Цербер, конечно, до последнего надеялся, что я оставлю ему жизнь, поэтому был исключительно разговорчивым. Но после всех его выкрутасов, Ему оставалась только одна дорога, на стройку, восстанавливать причиненный с его подачи ущерб. Сейчас, правда, я решил его использовать, как обслуживающий персонал на предстоящей вечеринке, которую мы организовывали в недавно приобретенном клубе Маа. Вот вроде мозгом понимаю, что это уже не он, продолжила внучка, но рожа все равно противная. Знаешь, Фред при жизни тоже был не самой приятной личностью, отметил я. Ольга смутилась, но все-таки ответила. Ну, Фред, он уже как родной. Как скажешь, засмеялся я. В любом случае, это теперь была единственная польза, которую еще мог принести Цербер. Во время допроса он слил все свои контакты и сообщников. Так что у Ли Фэнь снова образовалась целая гора работы. Но только после вечеринки. Несмотря на то, что она рвалась в бой, я настоял на том, что присутствовать должны все. Как ни крути, а отдыхать и расслабляться тоже надо. И нашей новоявленной главе клана Маа, больше всех. Перед тем, как приступать к своим новым и старым обязанностям, ей как никому другому, просто необходима перезагрузка. Единственное, что мы успели сделать перед вечеринкой, это подписать вассальный договор. И то, потому что Линда успела подготовить его еще вчера с вечера. Я дал ей это задание, как только услышал слова Вэй о том, что дракон признал Ли Фэнь. Догадаться, что это не просто монстр, а ключевая сила Маа, было несложно. Но дальнейшее развитие событий все равно оказалось интересней, чем я думал. Узнав, что Ксана, как и большей части их архимагов, теперь нет, триада моментально раскололась. Это мы могли наблюдать еще возле этого самого клуба. Но, что интересней, подобные ситуации стали повторяться по всем другим городам, где у Маа было имущество, и, во многом, их к этому подтолкнуло появление Изабеллы Веласко. Ящерка сумела меня удивить тем, как быстро приняла решение и воплотила его в жизнь. И, хотя она уже успела уверить меня, связавшись по телефону через Ольгу, что ничем не рисковала, я знал, что это не так. Белла потеряла около десятка своих людей, и еще часть теперь надолго задержится в госпитале. Но, тем не менее, тот разгром, который они устроили в родном городе Триады, пускай и на одной лишь верфи, подтолкнул Маа к решительным действиям. Часть клана, особенно среди молодых его членов, совсем не хотела закончить свою жизнь, защищая имущество и влияние уже мертвого старика. К тому же Вэй не соврал. Многие из них были не слишком-то счастливы, идя в криминальную жизнь, которую им навязывало старшее поколение. Но, конечно, по разным причинам. Кто-то действительно не хотел этим заниматься, потому что это не отвечало его внутренним моральным устоям. Другие просто боялись, что рано или поздно их настигнет расплата. Третьи просто бунтовали против традиционных авторитетов в силу характера. Так или иначе, а смерть Ксана и сокрушительное поражение от Веласко очень быстро спровоцировали раскол в клане Маа. И к нашей удаче победителями из него вышли как раз представители новой крови, которые немедленно присягнули Ли Фэнь, в том числе, чтобы избежать дальнейших боевых действий. Когда у тебя на пороге стоит боевая ядовитая виверна, то думается как-то быстрее. В общем, вмешательству Изабеллы я был рад. К тому же она предвосхитила мои планы. Такое количество имущества на Востоке, какое перешло под контроль Ли Фэнь, нам было просто не нужно. Даже со всеми теми Маа, которые присоединились к нам теперь, контролировать такой обширный бизнес, да еще так далеко от столицы, было бы крайне накладно, если вообще возможно. Тем более, что сама триада очень сильно уменьшилась в размерах. Мало того, что их самые сильные бойцы были уничтожены, так еще и внутренний раскол унес жизни многих. Кроме того, были и те, кто просто сбежал, решив, что ни с новыми, ни со старыми идеями и боссами им больше не по пути. Ну а я ожидал, что это не последние потери в составе. Как минимум потому, что совершенно не верил в то, что все, кто присягнул Ли Фэнь, были идейными сторонниками. Скорее всего, многие из них просто переметнулись на сторону силы. А значит, чистки неизбежны. Как минимум первое время стоит как можно внимательнее следить за каждым из них. Но я рассчитывал на то, что Ли Фэнь сумеет быстро сколотить вокруг себя надежный костяк и справиться с этим. Во всяком случае, Вэй пока себя показывал исключительно с хорошей стороны, а слежка за людьми и выявление подозрительного в их жизни были для Ли Фэнь профессией, в которой она знала толк. Так что оставшиеся в живых Маа теперь пройдут через самый мелкий, буквально параноидальный фильтр изучения нашей хакершей. Владение имуществом Маа осложнялось еще и тем, что у тех все еще оставалась целая куча партнеров и конкурентов в их криминальном бизнесе. Почуяв слабину, они бы точно не оставили нас в покое, даже при условии, что мы выйдем из всех дел. А углубляться в вопросы контрабанды, рэкета и нелегальной торговли не входило в мои планы. Так что, хорошенько все обдумав, я собирался перевести всех Маа, кто признал лидерство Ли Фэнь, в столицу, создав из них отдельное боевое крыло, а само имущество распродать. И вот тут как нельзя кстати пришлось вмешательство Веласко. Клан Изабеллы имел достаточно личного состава, чтобы расширить сферы влияния. И, просчитав все риски, Белла решила, что недвижимость Маа вполне подходит для того, чтобы открыть новые точки на востоке. Особенно ее восхищала возможность приобрести верфи кусок порта, который также принадлежал триаде. Ксан держал их в основном ради контрабанды, но у Изабеллы были другие планы. Благо, у Веласко было много различных производств, ради которых они и закупали благодать в огромных количествах. Так что она планировала разом открыть несколько магазинов и плотно вложиться в рекламную кампанию. Ну и, конечно, верфи порт могли решить все вопросы касательно доставки крупных партий товаров на восток, и не только товаров клана Веласко. Изабелла уже собирала информацию о других торговцах, которые вряд ли откажутся от ее предложения. Конечно, сумма сделки была колоссальной даже для ее клана, но будущая выгода перекрывала любые вложения. Вообще, в том, что касалось денег, Изабелла была настоящей акулой, которая вместо крови в океане чуяла выгоду. Именно поэтому с ней было так легко договориться. Она мгновенно оценивала перспективы и цепко хваталась за них, если видела в них пользу для себя и своего клана. А так как я предпочитал вести дела честно, не обманывая своих партнеров и не пытаясь загнать их в минус, то все мои предложения моментально находили отклик в расчетливой душе Беллы. Но нам тоже жаловаться было ни на что. В предстоящей сделке мы получали огромные деньги и заодно избавлялись от ненужной головной боли на Востоке. Сплошные плюсы. Что удобно, вассальный договор, который мы подписали с Маа, делал меня фактическим хозяином всей их собственности. И это не было даже чем-то необычным. Многие кланы заключали с виду такие, максимально кабальные контракты, но на самом деле, чаще всего, это просто избавляло кланы от ненужной финансовой и бумажной волокиты. Такой договор, например, был заключен между Вионами и Дюпонами, а также между Десмондами и Кеннетами. В общем, обычное дело. Но в нашем случае все-таки была одна немаловажная деталь. Мы собирались держать эту договоренность в секрете так долго, как только сможем. Макс, радостная Изабелла подлетела ко мне через весь зал клуба и, ничуть не стесняясь публики, повисла у меня на моей шее. От избытка чувств и следуя традициям своего народа, она расцеловала меня в обе щеки и только потом сделала шаг назад. «Я так рада тебя видеть», — широко улыбнулась она, — «ты всегда приносишь мне удачу». Глядя на это, Октавия, которая вернулась из форта вместе с Ольгой, а теперь тоже отдыхала на нашем празднике, едва не поперхнулась пирожным. Специально по ее заказу, то было сделано в виде шоколадной черепушки. Она уплетала их с самого начала вечеринки, совершенно игнорируя закуски и горячие блюда. Но после появления Беллы, Сципион резко потеряла вообще всякий аппетит. Веласко же тем временем продолжала радостно ворковать о том, как здорово все складывается, попутно налегая на вино и нахваливая наш выбор напитков для сегодняшнего вечера. «Но кое-чего в этом баре все-таки не хватает», — подмигнула она мне, «я сейчас же прикажу проверить столичные склады. Ты же знаешь, что Веласко производит лучшее вино в мире. Жаль, я не приказала доставить его к вам отдельно, но все произошло так неожиданно». Она положила руку мне на плечо, проникновенно заглядывая в глаза, «но я уверена, что уж несколько ящиков мои люди сейчас найдут и привезут». Сидящая рядом Октавия фыркнула, «точно не лучшее в мире. Это, конечно, здорово, что ты так продвигаешь свою продукцию, но будь объективнее. Лучшее вино производит один из вассальных кланов Вионов в Гаэлии, а именно Котияр». Изабелла удивленно обернулась. Кажется, она только сейчас заметила Сципион. И, когда сообразила, к какому именно клану та принадлежит, невольно вздрогнула. Но быстро взяла себя в руки и со сладкой улыбкой ответила. Вино Котияр, конечно, самое известное в мире. И по праву считается одним из самых лучших. Но они уже много сотен лет совершенно не развиваются и не меняются. Октавия небрежно повела плечами. Тонкий вкус их вина, не стареющая классика. Это идеальный букет, не нуждающийся в изменениях. А у вашего хваленого шепота Веласко, Напротив, букет слишком вычурный и резкое послевкусие. Его и вином-то можно назвать с натяжкой, скорее какая-то бормотуха. Я буквально чувствовала, как закипает и без того горячая кровь в Изабелле, и каких трудов ей стоит, чтобы не взорваться. Однако она и в этот раз сумела ответить сдержанно. Судя по всему, последний раз ты пробовала наш сорт лет 200 назад. С тех пор многое изменилось. Уверена, что сейчас ты попробуешь и изменишь свое мнение. Посмотрим, хмыкнула Октавия, а затем встала из-за столика и отправилась на танцпол. Стоит отдать ей должное, сегодня она выглядела просто очаровательно и совсем не гротескно, как часто любит наряжаться ведьмы Сципион. Длинное обтягивающее темно-лиловое платье классического кроя отлично смотрелось на ее ладной фигуре. Тем более, что высокие туфли со шпильками визуально добавляли роста. Октавия плавно принялась покачиваться под медленную мелодию, бросая на меня не то призывные, не то мечтательные взгляды. Изабелла предпочла не соперничать с ней в грации и осталась возле меня. Но вот от дегустации шепота Веласка уклониться не удалось никому. Даже Октавии, которая все-таки признала, что вкусовые качества этого вина действительно здорово улучшились с того момента, когда она пила его в последний раз. В конце концов, обе девушки так напробовались различных вин, продолжая спорить о вкусах и технологиях и подкрепляя свои аргументы новыми бутылками, что изрядно захмелели. В результате они, отчаявшись вытащить меня на танцпол, отправились танцевать вместе, на радость всем присутствующим мужчинам. Надо заметить, что одаренные их уровня не только отличались исключительной красотой, но и исключительно владели своим телом. Ну а танцы входят в программу обучения всех аристократов, ведь это не что иное, как имитация боя. Чувствуешь партнершу в танце, значит интуитивно чувствуешь противника в схватке. К тому же девушки очень здорово друг друга дополняли. Высокая и статная Изабелла в своих клановых изумрудных цветах и хрупкая, словно статуэтка Октавия. Так что им не удалось растопить разве что сердце Ольги, которая все еще с сомнением относилась к обеим, не иначе как подозревала, что обе метят на роль ее прапрапрабабки. Но внучке тоже было некогда слишком сильно на этом зацикливаться. Несмотря на всю ее суровость в обращении с учениками, я подозревал, что большинство холостых бойцов чистилища, из особой группы допущенной до клановых секретов, были в нее тайно влюблены, и несколько неженатых призраков. Так что буквально на каждую новую песню, возле Ольги собиралась целая очередь, отчего Прохор ходил мрачнее тучи. Ему самому не удалось урвать ни одного танца. Мне показалось, что Ольга его таким образом дразнила. Бесстрашный и опытный боец, в делах сердечных он оказался на удивление нерешительным. Филу, одному из тех блогеров, которых я нанял освещать проблему очагов, повезло больше. Шарлотта явно ему благоволила, и они протанцевали сразу несколько песен. Правда, сразу после этого она смущенно отпросилась у меня домой, а я вспомнил, что дома ее, кажется, ждет муж-домостроевец. Полагаю, единственная причина, по которой он вообще позволил ей работать на нас, это его страх перед одаренными. Ну или, возможно, ее заработок, который превышал средний уровень раз так в 10. Шарлотта давно могла бы переехать в элитное жилье, но оставалась поблизости от усадьбы, исключительно чтобы проводить больше времени на работе. Но подлинной звездой вечеринки стал Алан. Хотя лекари предлагали подержать его в госпитале подольше на всякий случай, я решил, что он достаточно восстановился, чтобы участвовать в общем празднике. Тем более, что он это заслужил. Появился он триумфально, сразу на сцене, в компании нескольких умертвий, в том числе с Фредом, которого под слоем грима сложно было узнать. Все они были одеты в панковские прикиды и с такими же начесами и иракезами. «Глазные яблоки снова здесь!» – заорал Алан во всю глотку. «Сегодня мы сыграем для вас совершенно новую песню, а наши прекрасные гости нам подпоют. Встречайте группу бэк-вокалисток «Клубничные сказки». Как только он это прокричал, на сцену тут же выбежали юные звездочки из агентства, которых мы снова пригласили на вечеринку. На контрасте с панками они выглядели подчеркнуто мило и ванильно, в розовых, белых и сиреневых платьях и совсем легким макияжем. И песня оказалась такой же своеобразной. В куплете Алан практически рычал. Оказалось, это такая новая манера пения, которую называют гроулом. А в припеве девушки подпевали ангельскими голосами, что напрочь меняло атмосферу. Но в конце выступления зал взорвался аплодисментами. То ли, чтобы поддержать Ковальски, то ли потому, что им действительно понравилось. Лично я сам не определился, но это определенно было забавно, а заодно хороший момент, чтобы взять слово. Как только группа сошла со сцены, я на нее поднялся и сделал объявление. В первую очередь для Ли Фэнь, которая сегодня весь день посыпала голову пеплом и жаловалась, что понятия не имеет, что делать с клубом, который внезапно свалился ей на голову. Ответственность просто прихлопнула свободолюбивую хакершу с головой. Перед вами выступил новый управляющий клуба «Шелк». Поприветствуем Алана Ковальски. Зал вновь взорвался аплодисментами, а я сделал еще несколько объявлений. Многие из здесь присутствующих впервые участвовали в войне за наш клан. Но, несмотря на это, все прошли это испытание достойно. А поэтому я готов объявить, что мы возрождаем два важнейших боевых подразделения. Призраки, обратился я к нашим дикарям, вы долго называли себя так, скрываясь от света и ведя аскетичный и отшельнический образ жизни. Но сегодня я возвращаю вам ваше старое название. Отныне вы фантомы, карающий меч клана Рихтеров. Вы больше не те, кто прячется от мира. Теперь пусть остальные прячутся от ваших теневых клинков и дрожат от страха. Зал взорвался аплодисментами, пока смущенные фантомы наливали бокалы в честь клана и своего нового подразделения. Затем я обратился к бойцам чистилища. Еще недавно вы были обычными чистильщиками и даже не знали о своем даре. Но теперь все изменилось. И пускай вы сделали только первые шаги во владении магией, я с гордостью готов посвятить вас в ряды клановой гвардии. Вы те, кто станет военной опорой клана Рихтер. С каждым днем вы будете становиться только сильнее. Запомните это, гвардейцы, и несите этот титул с гордостью. А также, поздравляю Прохора Калинина с официальным званием капитана гвардии клана Рихтер. Зал вновь принял мои слова с горячей поддержкой. Прохора хлопали по плечам и жали ему руку. Теперь он становился третьей по значимости фигурой в клане, после меня и Ольги. Но я был полностью уверен в своем выборе. Поощрив бойцов и подняв их моральный дух, я с улыбкой сошел со сцены и подошел к Ли Фэнь, заметив, что вместо того, чтобы развлекаться, она хмуро стоит в одиночестве у окна. «Что тебя беспокоит?» – спросил я у нее. «Война окончена, мы живы, а твои враги повержены. Это ли не повод, чтобы радоваться?» «Я радуюсь», – не слишком уверенно отозвалась она, «вот только до сих пор не понимаю, что мне делать с новым кланом. Даже если с нами остались лучшие представители Маа, они все преступники и убийцы», – она махнула рукой, не желая перечислять все грехи своих родственников. Так их воспитывали с самого детства, и они не знают другой жизни. Именно от этого я и бежала все время, чтобы не стать такой же. Они не станут обычными охранниками или чистильщиками, волка нельзя посадить на цепь или заставить стеречь дом. Я усмехнулся. Ли Фэнь под влиянием своих родственников даже говорить начала восточными витиеватыми фразами. Но во многом она была права. Использовать бойцов триады в качестве охранников было тем же, что резать хлеб скальпелем. Каждому инструменту требуется своя задача. Кому, как не лекарю, это понимать? Мир несовершенен, объяснил я, но учись видеть в этом не только проблемы, но и возможности. Например, хорошие убийцы пригодятся всегда. Особенно такие, кто умеет не оставлять следов. Я многозначительно кивнул в сторону сцены, где снова выступали девочки из агентства. Те самые, на клиентов которых у Ли Фэнь были готовы гигабайты компромата. Так же как и на уличные банды, торговцев органами, подпольных хирургов, а также на множество разных уродов, о которых нам недавно поведал на допросе Цербер. Впервые за вечер на лице у Ли Фэнь появилась улыбка. Правда, выглядела она пугающе. «А да», — сказала она, — «я знаю, где пригодятся хорошие убийцы. Спасибо, Макс, у меня найдется для них много работы». Глава 7. Вечеринка продолжалась. Но если большинство присутствующих наслаждались победой и расслаблялись по полной, то я больше размышлял. Возможно, это последняя такая беззаботная вечеринка перед большой войной. В том, что она неизбежна, я уже давно не сомневался. Но каждый мой шаг приближал этот момент. С самого дня, когда я только проснулся, потом, когда зарегистрировал клан. Разумеется, об этом решении я не жалею, но, тем не менее, у меня тогда не было достаточно информации. Теперь, когда все больше фактов говорит о том, что к уничтожению Рихтеров причастны все великие кланы, это лишь вопрос времени, когда они, наконец, нас заметят. По своему опыту я знал, что сильных мало заботит то, что происходит в песочнице. Мелкие кланы появлялись и умирали постоянно, и лишь некоторые из них, в конце концов, пробивались наверх и становились крупными игроками на политической арене, да и то относительно. Потому что до уровня великих кланов и за тысячу лет, которые я проспал, никто так и не добрался. Но с каждым днем рихтеры становились все заметней, и уже было трудно рассчитывать, что мы так и останемся ниже радаров великих князей и их служб безопасности. Если они ничего не заподозрили до этого дня, то уж после того, как рихтеры буквально за один день разорвали в клочья клан Маа, о нас точно станет известно. Триаду никак нельзя было назвать незначительным игроком на мировой арене. Это был сильный клан с крепкими позициями во многих городах. Думать, что и после победы над ними мы останемся в тени, обманывать самих себя. А значит, настало время для реализации моего нового плана. Захватив с собой часть гостей, я поднялся на второй этаж клуба. Там у Мая была подготовлена отличная переговорная комната. Видно, они часто использовали ее для бизнес-встреч в столице. Здесь была просто потрясающая звукоизоляция. Внутрь не попадал ни один звук из клуба под ней, даже если там громыхала музыка на полную мощность. Точно так же, снаружи невозможно было ничего расслышать без специального оборудования или магии. Но насчет последней здесь тоже побеспокоились. Я обнаружил два довольно неплохих амулета, которые способны защитить от большинства заклинаний прослушки. Что касается обстановки, то здесь все тоже было более чем отлично. Большой бар у стены, несколько мягких кожаных диванчиков по центру комнаты, между которыми располагался низкий, но широкий журнальный столик. Хорошее освещение, которое можно было настроить по любым пожеланиям. От полумрака до суперяркого света, будто бы в операционной. Мы остановились на среднем варианте с теплым светом. Фред, после выступления с группой Алана, уже освободился и налил каждому из присутствующих кофе или чай, в зависимости от вкусов гостя, а также сервировал столик множеством сладких угощений. Даже про черепки пирожные для Октавии не забыл. Да, Сципион стал одной из моих гостей, но и остальные личности на этом неожиданном для них, но продуманном для меня, собрании, были не менее интересными. Изабелла Веласко, Кристина Бергман, Бланш Вион, Ольга Рихтер, Майя Лефен и Алидимир. Пока что мало кто из них понимал, зачем мы здесь, особенно Али. Связь рихтеров с Демирами пока что была довольно слабой. Не считая авантюры с аукционом, мы почти не взаимодействовали. Так что их представитель теперь заметно нервничал. И то, что он оказался единственным мужчиной, помимо меня в этаком цветнике, не добавляло ему спокойствия. С особенно большим интересом и в то же время с опаской Али поглядывал на Октавию, Изабеллу и Бланш. Еще бы, две девушки, представительницы великих кланов, а еще одна, наследница, пусть не великого, но очень сильного и крупного клана Веласко. Да, Бланш тоже была сегодня здесь. С тех пор, как она была вынуждена свидетельствовать против своего клана, ее желание вырваться на волю очень сильно остыло. Более того, она начала откровенно опасаться, что мы просто выбросим ее на улицу, как использованный материал, туда, где ее быстро подберет Катарина. И последствия этой встречи вряд ли окажутся радужными для самой Бланш. В общем, как это ни странно, а теперь самым безопасным местом для нее стал замок Октавии, которая любезно согласилась ее приютить, хотя, конечно, при этом не упускала случая как-то над ней позабавиться. Например, сейчас она заставила ее пойти на вечеринку в каком-то совершенно нелепом пышном платье клоунской расцветки. Честно говоря, только моя просьба слишком не жестить удерживала ведьму Сципион в рамках приличий. Что ж, начал я, когда все удобно расположились. Уверен, некоторые из вас еще не совсем понимают, почему я вас всех сейчас собрал. Но все присутствующие здесь либо главы собственных кланов, я кивнул на Лифэнь, либо, как минимум, вторые лица и наследники. Ольга, перевел я взгляд на внучку. Она встала и сделала шуточный реверанс, а я продолжил. Думаю, уже ни для кого не секрет, что Ольга Рихтер является моей прямой наследницей, но теперь я готов объявить это официально. Внучка снова села, а голос подала Бланш. Подавив нервный смешок, она сказала: «Рада за Ольгу, но теперь я еще больше не понимаю, что здесь делаю. При всем желании меня не назвать вторым лицом клана Вион, я им и до, она замялась, известных событий не была, а сейчас и подавно». Конечно, Бланш снова то ли хмыкнула, то ли сдержала смех, я бы совсем не отказалась быть наследницей Катарины. Вот только теперь она меня скорее казнит за предательство, чем возвысит. Сейчас я не более, чем просто пленница и изгой с непонятным статусом. Выслушав это, я довольно улыбнулся, еще раз убедившись, что Бланш дурой не была, а это главное качество для человека, если с ним предстоит о чем-то договориться. Даже если этот человек еще недавно был твоим врагом. Сразу же, как Вион замолчала, слово взяла Октавия. В этот раз, наша милая игрушка права, я тоже далеко не главное лицо своего клана. Более того, если бы Регина или кто-то из ее приближенных узнал, в каких кругах я теперь общаюсь, она замолчала и обвела присутствующих на удивление жестким взглядом, причем дольше всего остановившись почему-то на Али, даже не думайте. Если кто-то из вас даже подумает открыть рот и донести эту информацию, да кого не надо, уж поверьте, я успею жестоко отомстить. Она мило улыбнулась, но младший Демир уже успел покрыться испариной, а затем не удержался от оправданий. Могу с уверенностью пообещать, что никто, кроме моего главы, не узнает ничего, что происходило в этой комнате. Еще бы, хмыкнула Октавия. На этом гости замолчали, а значит, настала моя очередь. Жизнь весьма непредсказуемая штука, с улыбкой начал я. Многие из вас уже знакомы с Майли Фэнь, и она, как никто другой, знает, каково это, быть изгоем и преступником в глазах своего рода. И вот она здесь, в статусе главы клана. Причем, для нее все изменилось за какой-то один вечер. «Моя мысль понятна?» – спросил я у Бланш и Октавии. Вион нервно усмехнулась. «При всем уважении, великие кланы, это не Мао, их так просто не взять. Разумеется, согласился я с ней, но это значит только то, что понадобится больше времени и подготовки. И я не такой варвар, чтобы вырезать под корень Вионов из Сципион. На руках у Мао не намного меньше крови, чем на руках представителей великих кланов. Но я пощадил тех, кто согласился присягнуть Ли Фэнь. Так что и в случае с вашими кланами не преследую цель любить каждого», я кровожадно ухмыльнулся, «конечно, я бы сделал это с удовольствием, и сделаю, если настанет такая необходимость». Убедившись, что мои слова дошли до всех в этом зале, я добавил оговорку. «Разумеется, это не касается нашей милой Октавии», улыбнулся я ей, «но она у нас особый случай. В ней течет кровь не только рода Сципион». Услышав это, ведьма покрылась румянцем, а на ее лице возникло такое выражение, будто она котенок, которого только что угостили сметаной. Октавии безумно нравилось, когда я каким-либо образом выделял ее среди остальных. С другой стороны, это не очень нравилось Изабелле, но сейчас она, очевидно, сочла мою ремарку уместной. К тому же я давно заметил, что когда наследница Веласко обсуждала дела, то все личные эмоции и чувства она оставляла за дверью, демонстрируя настоящий профессионализм. Я продолжил. Но все же, я считаю, что планета и в целом магический мир станут беднее, если из него внезапно исчезнут все лекари и проклинатели. Поэтому расклад с полным геноцидом мы оставим на крайний случай, а вместо этого займемся подготовкой к другим сценариям. Так что, сегодня вы изгнанники, а завтра сможете стать главами своих кланов, точнее, той их части, которая выживет. Гости задумались, переваривая услышанное, но сильнее всего мыслительный процесс отражался на хорошеньком личике Беллы. Она хмурилась и нарочито внимательно разглядывала свой маникюр, явно не зная, как ей реагировать на мои слова. И неудивительно, из всех присутствующих только она толком ничего не знала ни об истории клана Рихтер, ни, тем более, о роли великих князей в его уничтожении. Для нее я был просто Макс из молодого перспективного клана, сильный маг и надежный партнер. Так что такая реакция от нее выглядела более чем предсказуемо. И я терпеливо ждал, пока ящерка Веласко соберется с мыслями. «Погоди, наконец», — решилась она, — «я, конечно, понимаю, что ты силен. Но ты что, серьезно собираешься бросить вызов всем великим кланам сразу?» Я улыбнулся. «Ну вот, вы сами догадались, зачем я вас позвал. А сейчас обсудим все подробнее. А зомби, на самом деле, отличные ребята. Правда, Фред?» На экране перед Катариной Вион тут же появился лысый мужчина с неестественно бледной кожей и пустым взглядом. Она уже не первый раз изучала это видео, и все сильнее убеждалась, что хорошо известные ей с некоторых пор блогеры, скорее всего, нифига не пошутили. Сначала ее люди так и не сумели до них добраться, а теперь еще и это. К тому же Форт Юг, тот самый, рядом с которым были уничтожены сильнейшие бойцы клана Вион. Разумеется, не все. Но таких внушительных потерь ее род не терпел много сотен лет, а может и вообще никогда. Неудивительно, что Катарина потеряла покой и сон, расследуя все обстоятельства случившегося. Конечно, ей хотелось верить, что все ее подозрения беспочвены, что Роланд прав, и совершенно невозможно, чтобы Максимилиан Рихтер вернулся из мертвых. Но каждая новая деталь, которую она узнавала, только сильнее подтверждала ее жуткие догадки. Взять хотя бы этих придурков-блогеров. На первый взгляд, в каждом из своих видео, они несли полную чушь, абсолютно невероятную и ужасно глупую. Но, если вдруг предположить, что Макс жив, каждая их идиотская история внезапно обретала совершенно новый смысл. Катарина вздохнула и вновь включила сюжет о подводных зомби. Сама того не подозревая, она превратилась в главного фаната Фила и Ганса, впав в какую-то странную зависимость от их канала. Да что там, она проверяла, не вышли ли новые ролики несколько раз в день. Можно было бы, конечно, доверить эту заботу помощникам, но великая княгиня предпочитала держать это в тайне. В глубине души она понимала, что это не то, чем стоило бы заниматься фигуре ее масштаба. Раздался стук в дверь, и Катарина быстро выключила ТВ. «Проходи», — приказала она помощнице. И очень быстро в комнату вошла симпатичная и рыжеволосая, как и все чистокровные вийоны, девушка. В руках она держала небольшую папку. «Здесь флешка и распечатки, как вы просили», — скромно потупив глаза, сообщила она. Катарина терпеть не могла слишком наглых, так что большинство ее помощников и помощниц предпочитали вести себя при ней крайне сдержанно и даже иногда специально одевались как можно невзрачней. «Оставь на столе и свободно», — приказала Катарина девушке, и когда та ушла, приступила к изучению материалов. Война Дюпонов с Бергманами все никак не давала ей покоя. Она чувствовала, что ее специалисты упустили что-то важное, поэтому заставила их вновь изучить все, что только возможно про этот клан. Так что теперь у нее на столе лежало самое полное досье на северян, чуть ли не с самого момента основания их клана. Но, разумеется, изучать информацию Катарина начала не с тех дремучих времен. Бергманы оказались довольно старым кланом, а с конца. Сначала, скрипя зубами, она прочла про итоги последней войны, которые унизили не только Дюпонов, но и ее собственный клан. Затем перешла к чуть более ранним событиям и замерла, заметив то, что искала. Клан Бергман воевал с кланом Рихтер. Рихтер, словно звездочки от оглушения, эта фамилия закружилась в ее голове. Значит, все-таки он. Значит, она была права. Чертова разведка. Катарина готова была разогнать всю службу безопасности, которая не сообщила ей эту информацию заранее. Конечно, о Рихтерах сейчас помнили лишь единицы, но глава клана Вийон вскочила с дивана и заметалась по комнате, как утонувший в эмоциях подросток. Никакого тысячелетнего опыта и самообладания не хватит, чтобы спокойно переварить такую новость. Да, она подозревала, что Макс жив, была почти уверена. Но одно дело – подозревать, и другое – постоянно получать подтверждение своим догадкам. Но все-таки через несколько минут она, поразмыслив, снова села за рабочий стол, включила компьютер и вошла в закрытую базу данных, где можно было найти много интересной информации о любом из кланов, кроме великих, разумеется. Состав, адрес резиденции, список имущества. По закону, конечно, эта информация не должна была попасть в руки никому, кроме чиновников, отвечающих за регистрацию этих данных, но нет такой двери, которую не могла бы открыть фамилия Вийон. И теперь, глядя на записи перед ней, Катарина едва не начала задыхаться, ведь в графе глава клана гордо значилась Максимилиан Рихтер. Ее горло сковало холодом, словно настоящий мертвец вцепился ей в шею и начал душить. В голове лихорадочно метались сотни мыслей. Катарина точно знала, что должна что-то предпринять. Но что? Да, она теперь знала адрес резиденции Рихтеров, которая, кстати, находилась в том же самом месте, что и тысячу лет назад. Но должна ли она собрать и отправить туда всю свою гвардию? Вот только если это он устроил крушение поезда, насколько он силен, даже без поддержки клана. Катарина снова начала задыхаться. Если Макс в полной силе, она только снова потеряет своих людей, а затем он придет за ней. Обязательно придет. Он ведь не может не понять, что они сделали. Вот только как это возможно? Беспорядочные мысли продолжали метаться в ее голове. Но, наконец, она волевым усилием взяла себя в руки и набрала номер Роланда. В прошлый раз он ей не поверил, но сейчас она заставит его признать правду. Немедленно приезжай в столицу, без долгих вступлений потребовала Катарина. С чего бы? Недовольно хмыкнул в трубку Десмонд. Не слишком ли много ты о себе возомнила, если решила, что я побегу к тебе по первому зову. Судя по лязгу мечей и воинственным возгласам, которые раздавались с той стороны провода, Роланд находился в тренировочном зале клана, а к тренировкам он относился крайне серьезно. Это знали все. «О, поверь, это в твоих интересах», едва сдерживая эмоции, ответила Катарина. «Говори сейчас», Роланд тоже терял терпение, «это защищенный канал». «Нет ничего защищенного», все-таки не выдержала и прокричала Катарина. «Ты говорил, что у тебя защищенный поезд, и что в итоге? Кого он защитил, немедленно приезжай. Я бы не стала тебя звать просто так». Глава 8. «Только не говори, что ты заставила меня сорваться с места, чтобы я снова слушал твой бред», раздраженно отмахнулся от Катарины Роланд. «Не собираюсь тратить на это больше ни минуты». Десмонд развернулся к двери с явным намерением покинуть кабинет, в котором она его принимала. Но у княгини Вион были другие планы. Дать ему просто так уйти она не собиралась. Катарина подлетела к нему как дикая кошка и схватила за руку, буквально впиваясь ногтями в кожу. «Нет, Роланд, ты меня выслушаешь», прошипела она, «я не дура, и у меня есть доказательства». Десмонд хмыкнул. Насчет дуры он мог бы поспорить. И, уловив это, Катарина добавила, «я знаю, что все вы считаете меня недалекой. Вот только за своей спесью, именно вы все проворонили. Все», крикнула она ему в лицо. «Твои истерики никого не убедят», — холодно отрезал Роланд, равнодушно глядя на побелевшие от усилий пальцы Катарины на своей руке. «Если есть что сказать, говори, и лучше по делу». И она, наворачивая круги по комнате и эмоционально жестикулируя, начала рассказывать все, что выяснила. От имени главы нового клана Рихтеров, до репортажа блогеров из Форта Юг, Роланд слушал ее со скучающим видом, лишь слегка приподнимая бровь на некоторых моментах, которые казались ему наиболее параноидальными со стороны Вион. В конце концов, он сказал, «Слушай, я могу представить, что это какие-то недобитые рихтеры подумали, что про них забыли и решили создать свой клан, или вообще лекари, которые понятия не имеют, что происходило и происходит. Все твои аргументы говорят мне лишь о том, что ты просто себя накрутила, а я вижу, что ты просто зарываешь голову в песок и не хочешь признавать очевидного. Разные обычные лекари или жалкие недобитки смогли бы все это устроить. Ты видел, что стало с моими клиниками, а с твоим поездом будешь по-прежнему валить все на одних лишь тварей очага?» Роланд вздохнул, но все-таки задумался, и примерно через минуту медленно ответил, «Кэт, ты же помнишь день, когда нам сказали, что он мертв? Нам предоставили все доказательства.